Глава 17. Вызов. Большинство советов, которыми София одарила своего старшего брата на завтраке, никуда не годилось. Об этом, правда, стоило подумать раньше, чем принимать помощь 14-летней девчонке, у которой между ушами ветер свищет сильнее, чем на Балтийском побережье. Но должны же быть пределы здравого смысла, за которые умный человек никогда не выйдет. Ян, например, уже успел забыть, если вообще когда-то знал об этом, что свое отношение к недругу можно выразить, облив его белую рубашку чернилами. Или еще вот свершение – распространить про него дурацкие слухи. Глупые, но при этом ужасно обидные. Вроде того, что Адам Алелькович до 11 лет страдал ночным недержанием мочи. Но главная штука, по словам Софии, заключалась вовсе не в самом по себе слухе, а в том, чтобы оппонент знал, кто его пустил. А вообще, в довершение увлекательного придумывания способов унижения противника, София задумалась, состроила на личике выражение умудренной опытом пожившей женщины и выдала. Мальчишки самые большие глупости совершают, когда дело касается девчонок. С этим был согласен и Ян. Более того, он именно эту карту с Лизой и разыгрывал, вызывая у Адама ревность своими с ней встречами. Нет, он, конечно, не думал, что княжич когда-то любил мещанку и ему причинит боль ее милования с другим, но всерьез рассчитывал на чрезмерно развитое чувство собственничества, которое не позволит врагу просто наблюдать, как с его вещью играет кто-то другой, да еще и без разрешения. План, однако, сработал лишь частично. И, как выяснилось, Алелькович точно так же желал подобраться к Эссену, как и тот к нему. И использовал Лизу так же, как и Ян. «Что же мне его? На дуэль вызвать?» – пробормотал юноша после замечания сестры. После чего поднял голову, уставился ей в глаза немигающим взглядом и повторил, будто в трансе. «На дуэль. Слушай, мысль». «И не глупая мысль», – поддержала София. «Он же девушке угрожал?» «Угрожал. Если что, она же подтвердит». Да и потом, в ресторане, про который одна белобрысая сволочь мне решила ничего не рассказывать, он же тоже вел себя вызывающе, да? Так что дуэль – это неплохо. Может сработать. А главное, не заподозрит никто до самого конца. Культист-то поймет сразу, но он заложник правил, не отвертится. Да и понадеется на… Слушай, а ты как с ним драться собираешься? Учти, дуэльные шпажки в гимназии – смех один». Чтобы такое убить, нужно через глаз в мозг ударить. А это, как ты понимаешь, очень непросто. Обычно, когда сестра вот так фонтанировала идеями, скача с одной темы на другую, Ян немного, но раздражался. Сегодня же, против обыкновения, и сам увлекся процессом этого утреннего мозгового штурма. «И он это понимает», – кивнул он. «Он тоже хочет меня убить. Не знаю почему, но для него это теперь тоже идея фикс. Наверное, понимает, что я его в покое не оставлю». «Значит, танец со шпагами для него не подойдет. Он вообще может не согласиться». «Ну, это как разыграть. Если тихонько вызов послать, это одно. А если у всех на глазах, да еще и оскорбить при этом?» Брат с сестрой так увлеклись разговором, что не сразу заметили появление в столовой дяди Богдана, который мало того, что вошел очень тихо, так еще и замер на входе, не весть сколько слушая кровожадные планы детей. «Если ты хочешь его убить, я против». Его голос заставил Яна с Софией непроизвольно отодвинуться друг от друга, почувствовав себя заговорщиками. «Дядя Богдан», — сладким голосом начала была девочка, — «ты не так понял». «Я достаточно слышал, чтобы понять, что вы двое придумываете способы сравнительно законного способа убийства наследника аристократической фамилии», – отрезал Коваль. «Наказать наглеца, особенно после того, как он обошелся мне в кругленькую сумму, очень даже стоит». Здесь мужчина выразительно посмотрел на Яна, и тот торопливо кивнул. Истинная сущность опекуна была неизвестна его племяннице, и он желал, чтобы так пока и оставалось. Поэтому и намекнул на тот факт, что якобы освободил Яна от внимания четвертого отделения с помощью подкупа. Но убивать его еще более накладно. С ироничной улыбкой продолжил между тем Богдан. «Его семья слишком влиятельна, чтобы нам это сошло с рук». Это было еще одно послание для Яна. Адам Алелькович из цели охота Эссена превратился в объект расследования «восьмерки». Двумя днями раньше дядя был совсем не против летального исхода, но теперь, вероятно, что-то изменилось, и он желал донести это до племянника. Юноше опять пришлось кивнуть. Не ввязываться же в спор при сестре. «А нам не пора в гимназий?» – подскочила тут София, которая, как и все существа женского пола, вне зависимости от возраста и объема жизненного опыта, умела быстро менять тему беседы, особенно когда та становилась ей неудобно. «Ой, дядя, мы уже опаздываем. Ян, я быстренько за вещами в свою комнату, жду тебя у выхода». И ускакала быстрее, чем кто-то из мужчин успел сказать хоть что-то. Коваль проводил девочку взглядом, ухмыльнулся, огладил вислые усы и повернулся к Яну. «Он нужен живым. Это приказ», – произнес он, внимательно наблюдая за реакцией племянника. «Я не работаю на 8-е отделение, дядя». Внешне равнодушно, но чувствуя, как внутри закипает гнев, ответил юноша. «С момента, как принял мою помощь, работаешь. Знаешь что? Я тебя о ней не просил. И сюда тащить тоже. Это я был тебе нужен, а не ты мне. А теперь, когда я нашел того, кого вы искали, ты начал мне приказывать?» Слова вырвались быстрее, чем Ян успел захлопнуть рот. Ему тут же сделалось стыдно за них, поскольку при всей их справедливости к брату матери юноша относился очень даже неплохо. Но отмотать время назад не смог бы и гроссмейстер, так что молодому барону лишь оставалось выпятить нижнюю челюсть и застыть лицом, демонстрируя таким образом несокрушимость его точки зрения. «Ох, давай только без этого фирменного эссенского упрямства, Ян!» Совершенно не обидевшись, махнул рукой Богдан. «У меня нет сейчас ни времени, ни желания с тобой спорить. И объяснять все нюансы тоже. Просто поверь мне на слово, что все закрутилось слишком уж круто. Буквально вчера обстоятельства изменились. Поэтому, пожалуйста, сегодня постарайся не убить Алельковича, хорошо? Он нужен живым. Пока. А вечером мы все обсудим и решим, что делать дальше. Ян, ты слышишь меня вообще или намерен и дальше изображать идола с острова Пасхи?» «Слышу». Без особого желания отозвался юноша. «Постараться не убить культиста сегодня. Поговорим вечером». И стремительно вышел из столовой. Внешне он по-прежнему сохранял спокойствие, да и внутри пожар страстей, как сказал бы вершеплет, не пылал. Однако Ян был сильно раздражен тем, что родич влез в его дела. Понимая при этом, что дела эти уж совсем не эссеновские, а значит, Коваль даже имел на вмешательство некоторое право. Но все равно злился. Как все-таки просто было в Марке. Всего два варианта. Охота на землях людей и охота за пеленой. У каждого была своя специфика, но в одном они сходились. Найти, убить адскую тварь до того, как она убьет тебя или ни в чем не повинных людей. Тут же вся охота состояла из, как выразился дядька, нюансов. То фигура, видите ли, слишком значимая, то обстоятельства изменились, то еще что-то, о чем нельзя сказать прямо сейчас, а нужно ждать до вечера. Тварь ходит по улицам среди людей, а всем плевать. У всех свои интересы, но какой в них смысл будет, когда выкормыш гиены начнет рвать людей на куски? Если им так нужен этот культист, пусть бы и арестовывали его, подумал он, шагая к коляске у подъезда. Я тут при чем? А то вчера они не понимали, что вообще происходит, а сегодня уже командуют, будто я у них на жаловании. София затеяла было в коляске прерванный разговор, но Ян поднял руку отцовским жестом и сказал: «Не сейчас, София. Сегодня будем наблюдать, но не действовать. И говорить об этом сегодня больше не будем». Другая девочка ее возраста обиделась бы или возмутилась, но София принадлежала к роду охотников на демонов. Она знала, когда можно спорить, а когда делать этого не стоит. А после того, как погиб отец, Ян стал для нее главой рода, который и определял правила охоты. «Хорошо», – просто сказала она. Когда коляска остановилась рядом с корпусом второго потока, София неожиданно чмокнула брата в щеку, чего обычно не делала, одновременно прошептав ему на ухо: «Только попробуй без меня что-то сделать, прибью во сне». И упорхнула на занятия, расточая по пути улыбки однокурсникам. День для Яна тянулся невыносимо долго. Он почти не слышал того, что говорили лекторы на занятиях. После них, уже занимаясь с Никитой, не впопад отвечал на его вопросы. мозг был занят решением дилеммы – принять решение Коваля или действовать по собственному разумению. На каждой перемене он искал глазами Адама Алельковича, хотя третьекурснику вроде нечего было делать рядом с аудиториями первогодок. Был холоден со всеми. Довольно резко отказался от прогулки, которую предложила Лиза Казанцева. К завершению занятий он вымотал себя настолько, что даже рыкнул на Потоцкую, которая отчего-то решила, что Эссен теперь ее личный и постоянный источник новостей. «Хам!» – вынесла вердикт сплетница, гордо задрав острый носик, и удалилась, сопровождаемая неизменной свитой из двух дуэний и двух рыцарей. Только в конце учебного дня, направляясь к корпусам, где училась сестра, обнаружил, что успокоился. Нет, решения никакого он не принял, но понял вдруг, что от одного дня ничего не изменится. А раз так, смысл волноваться. Охотник должен быть холоден и собран, иначе зверь получит преимущество. Ян шел к корпусам второго потока напрямик, уже успев выработать маршрут. Пролегал тот мимо тренировочных стадионов и особой популярностью у студиозов не пользовался. Зачем топать по узкой тропинке через рощицы, отделяющие один стадион от другого, если можно спокойно прогуляться по вполне широким и куда более удобным для ходьбы аллеям? Юноше же здесь было комфортно. Мало людей, мало шума. Он так и не сумел привыкнуть к тому, что рядом почти всегда кто-то есть. В Марке можно было несколько дней провести, встречая по человеку в день. Здесь же постоянно кто-то дышал в ухо. Приняв решение послушать дядю, Ян даже расслабиться сумел. Выйдя из одной рощицы и шагая к другой, он краем глаза наблюдал, как на ставшем видимом стадионе занимаются отработкой конструктов ученики вторых и третьих курсов. Стоило, однако, заметить среди них Алельковича, как душевный покой словно шквальным ветром сдуло. А тут еще и княжич будто почувствовал брошенный на него взгляд, обернулся и заметил Яна. «Барон!» – крикнул он. Расстояние между Эссеном и Алельковичем было около сотни метров, так что княжичу пришлось использовать усиливающий голос конструкт, чтобы дозваться соперника. В результате на его голос повернули головы все ученики, занимающиеся на стадионе. Даже парочка менторов, следящих за безопасностью, отреагировали. Хотя больше не на звук, а на применение конструкта вне учебного плана. У Яна после окрика осталось два пути. Сделать вид, что он ничего не слышал, и пройти дальше, или ответить. Фактически же, ровно тот выбор, что ставил перед ним дядя. Послушать его или действовать по-своему. Не слишком долго думая, юноша выбрал второй вариант. Не хватало еще идти слышать, как культист орет ему в спину. «Княжич!» Он остановился, дойдя до края беговой дорожки, ленты и зелени, окружающий стадион. Взглянул в глаза Адама, слегка приподняв левую бровь. Алелькович выглядел каким-то другим. За последние дни Ян уже привык видеть его напряженным, будто нервы этого золотоволосого красавчика скрутились в мощные пружины, готовые при любой оказии распрямиться, высвобождая сдерживаемую энергию. Сегодня же Аристо был расслаблен, словно тяжелую ношу со спины сбросил. Глаза широко распахнуты, на лице улыбка человека, пребывающего в полной гармонии с мирозданием. Стоит свободно, не ожидая нападения, да и сам атаковать не собираясь. Он был одет не в форму для занятия, а повседневное платье. Короткий школьный сюртук сбросил, оставшись в белой сорочке и узких серых брюках, заправленных в сапоги. Что было странно, обычно менторы следили за соблюдением всех учебных правил и не делали исключений даже для высокородных слушателей. Второй странностью было то, что занимался на стадионе только второй курс третьего потока, а значит, Адаму тут делать было нечего. Но он здесь был, и присматривающие за студентами менторы ничего против его присутствия не имели. Вывод напрашивался сам собой. Юный аристократ поджидал именно Эссена. «Рад вас видеть!» – тряхнул своими кудрями Адам, улыбаясь так открыто и дружелюбно, что никто и никогда не смог бы его заподозрить в неприязни к собеседнику. «Уже закончили с учебой на сегодня?» «Что еще за игра?» – подумал Ян. «Два дня назад он кидался на меня с кулаками, а сегодня ведет себя так, словно ничего этого не было». «А я вот решил немного позаниматься. У нашего курса сегодня теория, но мы же с вами, барон, знаем, что здесь за теория, верно?» – хохотнул Алелькович, продолжая вести себя так, будто случайно встретил лучшего друга. «Вот я и решил, что раз уж время все равно потеряно, хоть провести его с пользой. Не желаете, кстати, присоединиться? С менторами я уже договорился, они будут не против. Знаете, я бы с удовольствием взглянул на ваши родовые конструкты». Ян продолжал молчать. Подумал, что, пожалуй, выглядит со стороны этаким туповатым прусаком, который даже для ответа слов придумать не может, но быстро прогнал эту мысль. Не все ли равно, кто и что про него подумает? Важно только одно. Что делать с этим хлыщом? «Не лучшая мысль», — буркнул он в ответ. Часть его призывала ухватиться за предложение Алельковича и покончить с проклятым культистом здесь и сейчас. Сам предложил, так пусть все и кончится несчастным случаем на тренировке. Адам же ответ его понял по-своему. «Вы все еще сердитесь на меня, барон? Прошу, простите меня. Я повел себя как полный дурак. Честное благородное слово, гормоны. Не знаю почему, но я словно с ума сходил, видя вас с Лизой. Умом понимал, что сам расстался с ней. Да и что мы за пара были? Мещанка и наследник княжеского рода. Смех. А поделать с собой ничего не мог. Как бес вселился». В глазах Адама мелькнула веселая искра. «Он что, издевается?» – подумал Ян. А княжич, не обращая внимания на изменившееся выражение лица своего молчаливого визави или делая вид, что не замечает его, продолжал. «Примите мои извинения, барон. Я был неправ, повел себя глупо, и мне ужасно стыдно». Змея не способна отрастить ногти, иначе это была бы не змея, а ящерица. Человек, однажды связавший себя с Адамом, не может в одночасье измениться и отказаться от служения той стране. Алелькович, сколько бы ни изображал раскаяние, оставался врагом. «Погиб человек», — только и сказал Ян в ответ. Да и то лишь потому, что нужно было что-то сказать. Или молча уходить. Но последнее стоило бы сделать раньше. «Пека?» «Да, славный малый. Мы были дружны, вот я и подумал, что вы его убили. Но, барон, а что я должен был подумать в той ситуации? Я вел себя как свинья, вы могли ударить по мне конструктом. Клянусь, я и сам собирался это сделать. И что я вижу? Пека падает, как дерево, в которое попала молния. Естественно, я подумал на вас. За это я тоже приношу вам свои извинения». «Да что нужно этому проклятому культисту? Он же не может думать, что достаточно мило пощебетать, и наша с ним вражда сама собой рассосется, как туман поутру. Нет, он что-то задумал. Но что? Богдан говорил, что изменились обстоятельства. Какие? Получил нагоняй от отца? Или даже приказ со мной замириться? Не глупо. Причем делает это у всех на глазах, а значит, я уже точно не могу вызвать его на дуэль. Но это не все. Скорее всего, глава рода Алельковичей сейчас своими методами пытается сгладить конфликт. Может быть, ему даже удастся надавить и на восьмерок? Хаген-мученик, что вообще происходит?» Несмотря на кипящий котел вопросов, внешне Ян почти никак не реагировал на слова княжича. Только мышцы лица напряглись, превратив его в равнодушную маску, за которой прятались истинные чувства. «Так вы простите меня, барон?» Адам поймал взгляд собеседника и более не отпускал его. «Чем я могу загладить свою вину? Только скажите!» «Может быть, оставить меня в покое?» Тоном, в котором не было ни крохи тепла, ответил Ян. «Столько внимания к моей скромной персоне утомляет. Мы, жители пограничья, к такому непривычны». Но даже после этих слов, являвшихся грубостью, было недостаточно, чтобы остудить дружелюбный настрой Алельковича. «Бросьте, Ян! Вы позволите так вас называть? Давайте забудем прошлое. Мы с вами одного возраста, примерно равного происхождения. Нам бы держаться вместе». Слова лились потоком, но в какой-то момент Ян перестал их слушать. Он сосредоточился на чувствах другого рода. Тех, что являлись дополнительными органы обоняния и осязания охотника приграничной марки. Тех, что не давали потеряться в изменившейся реальности гиены и безошибочно указывали на демонов. До поры от Адама не смердело скверной, но на последней фразе знакомый запах буквально ударил по Эссену. Только был он каким-то новым, изменившимся, замешанным, если можно так сказать, на естественных ароматах. Как если бы вонь разлагающегося на солнце трупа пытались прикрыть ароматом цветущей сирени. потусторонняя энергия, противная всему живому, не расходилась в стороны, как это было во время драки у ресторана, а была сконцентрирована только на Яне. При этом не была атакой. Княжич словно бы демонстрировал ее, но только ему. Вел беседу на двух пластах сразу. Уничижительную болтовню с извинениями на видимом всем уровне и полную нескрываемого превосходства на том, что был доступен только ему и Эссену. «Адам как бы говорил, я знаю, что ты знаешь, но ты ничего не сможешь сделать, ничего не сможешь доказать, только ты и я в курсе, но все остальные скорее поверят мне, а не тебе. Если ты нападешь, я буду жертвой, а ты – агрессором. Видишь? Для всех остальных я наступил на горло родовой гордости, приношу извинения тому, кто мне далеко не ровня». Но мы с тобой понимаем, как на самом деле обстоят дела, верно? Получается, что именно для передачи этого послания Алилькович и затеял беседу. Вызнал, что забирая с занятий сестру, Ян ходит этой дорогой. Только вот Эссен не мог решить, в чем именно это послание заключается. «Впрочем, как вам будет угодно, барон?» Вновь возвращаясь к внешней части разговора, услышал Эссен. «Я извинения принес, и, как бы банально это ни звучало, моя совесть чиста. Вы же, если продолжите таить обиду, вольны в своем выборе». Адам повернулся к стадиону. Один из менторов, словно получив сигнал, замахал ему рукой. Ян было напрягся, но услышал только ворчание преподавателя про занятия, с которых княжича никто не отпускал, и про то, что стадион и гимнасия не салоны, в которых принято проводить время за болтовней. Алилькович коротко поклонился собеседнику, опалив его на прощание еще одним выбросом скверны, и трусцой направился к учителю. Неизвестно зачем, Ян продолжал смотреть ему в спину. Не отвел взгляда он и когда княжич вышел к рубежу контроля, на котором студенты отрабатывали скорость создания конструктов. Там одно за другим он бросил в глухую стену сдерживающего стенда уловителя 4 заклинания. Начального уровня, но 4 подряд. Искра, пульсар, плеть и дротик. И в голове охотника сразу же все встало на места. Посланием была демонстрация. Все произнесенные до этого слова не имели никакого значения и предназначались лишь для того, чтобы завладеть вниманием противника. А закончилось все полное бахвальство угрозой. Оруженосец способен запомнить и держать в памяти один конструкт. Рыцарь 2, командор 3. А вот 4 отдельных плетения – это уже уровень Супрема, граничный ранг на переходе к гроссмейстеру. Адам Алилькович, про которого Ян знал, что его ранг младший командор, решил продемонстрировать своему врагу силу. Ян только сейчас позволил мышцам лица расслабиться. Ничего глупее и придумать было нельзя. Сильный враг – плохо. Сильный, но самоуверенный – очень хорошо.